Глава третья. Стоило только выйти из душного помещения, как полуобнаженное тело обдало свежестью и прохладой. Задержалась на низком деревянном крыльце, чтобы вдохнуть его, задохнуться сибирским воздухом, самым сладким, самым чистым. Сразу слезы высохли, и тело, оскверненное пусть и не до конца, легкостью обволокло. Камень с души как-то резко обвалился и по склону покатился. Стало лучше, дышать легче. Но все заканчивается. Прохлада превратилась в мороз по коже, когда я заметила на себе взгляд магната. Борис Александрович. Выше меня на голову. Он стоял и просто смотрел в мою сторону, держа дверцу своего джипа открытой. Еще бы знать, о чем он думает. Неприступная скала. Бесчувственный с виду, но смотрит так, словно клеймо выжигает. Садитесь, Нина. Со мной никто не разговаривал на «вы». Это ж вроде ко взрослым так положено обращаться. А я не взрослая. Девочка я еще. Благодаря ему еще девочка. Кивнула еле-еле, прошла вперед, ковыляя, и попыталась забраться в машину. Но как только нога встала на ступень джипа, я тут же чуть не грохнулась вниз. Ощущение краткого полета принесло в душу веселье. Я хихикнула. Меня минуту назад чуть не изнасиловали, а я хихикаю. Когда не получилось забраться с третьего раза, ощутила тяжелую помощь в виде руки магната на своей попке. Хихикнула и в этот раз, уже окончательно забираясь в темный салон машины. Хотела сказать спасибо, но дверь перед носом закрылась, и он прошел обратно к железной двери с надписью «Посторонним вход воспрещен». Почему-то он посадил меня на заднее сиденье, но вопросов задавать не хотелось. Обычно я не люблю машины. В одних пахнет бензином, в других землей, а в некоторых смердит из-за сломанного кондиционера. Но здесь мне неожиданно понравилось. Не пахло ничем. Легкий душок кожаных кресел, не более того. Я все еще держала платье, прикрывала грудь, хотя понимала, что он-то точно уже все видел, и в силу опыта, и в силу ситуации. Он все еще не садился в машину, а стоял и курил. А я только смотрела на профиль через затемненное стекло, прямой нос, чуть сведенные брови, выдающие работу мысли, и я бы очень много отдала за возможность заглянуть в голову такого человека. Почему он не остановил Андрея сразу? Почему ждал критической точки, чтобы прийти мне на помощь? Он что-то потребует за свою услугу телохранителя? Почему-то на этой мысли внутри возникло щемящее чувство тепла снизу живота, но я проигнорировала его, продолжая пялиться на своего рыцаря. «А могу ли я все это у него спросить? Он ответит?»